Франц боялся показывать свое видение жизни чужим глазам, бессильным воспринять его. С другой стороны, ему не хватало великолепной полноты сил, присущей великим одиноким художникам, которым достаточно самих себя, а не сами мир. Это был хрупкий юноша, оставшийся в свои 27 лет девочкой и подростком, пожираемой потребностью излить в душу другого ласковую и сильную родник своего подавленного сердца. Ручей слишком мелководен, он затеряется в пути, если только не встретит реку любви, которая унесет его. Он отдается из эгоизма, ибо быть взятым — это взять, обогатить своей струей душу, которая пророет для тебя ложи в долине. Он вновь обрел эту душу, он был счастлив. Но недолго. В несколько дней эта первая радость была изжита, и нетерпеливое сердце чувствовало лишь одно — друг далек. Франц кричал от тоски и неудовлетворенной жажды. В его письмах не было точных подробностей, они мало описывали, они звали. Да к тому же цензура выбросила бы любую подробность о жизни лагеря. Но из всех видов насилия молодого военнопленного меньше всего тяготила цензура. Он был слишком поглощен собственным «я», чтобы думать о других. Он рассказывал о себе с наивным, трогательным, беспредельным доверием. В нем проглядывала порывистая чувствительность, ленивая и жалобная, нередко присущая австрийцам и впадающая в жеманность и нытье. Эти черты искупались в нем очарованием молодости. Песня Франца была типичной немецкой народной песней, элегической нежностью, соловей пел до потери сил. Но он слушал себя, его сердце кровоточило, он оплакивал это сердце. Даже любя другого больше себя, он любил в нем самого себя, живое эхо, отклик, который поглощает и продолжает его хрупкую песнь. Песня Жермена звучала более мужественно. Мелодия текла одной непрерывной струей. Чистая линия не была украшена трелями, вокализами. Жермен был сдержан. Он мало говорил о себе. О своем самочувствии умалчивал, или почти умалчивал, заботился о друге и боялся всполошить его. Но его письма пестрели вопросами о здоровье Франца, о том, какой у него режим, какие отношения с начальством и товарищами. Он утешал, давал советы, успокаивал. Он без устали повторял свои мягкие, терпеливые и настойчивые наказы большому ребенку, который слушал его лишь краем уха. Эта мелочная настойчивость могла показаться смешной, но этому насмешнику не было дела до того, будут ли над ним насмехаться. Если Анетта посмеивалась над его письмами, то лишь потому, что находила в этом мужчине чувство, которыми жила сама, материнское сердце, не знающее удержу в своем беспокойном стремлении защищать. Она открыла в этих двух мужчинах то вечно женственное, что живет в каждом человеке. В мужчине оно задушено всем строем воспитания, ему было бы стыдно в нем сознаться. Анетту волновало это чувство Жермена. Она понимала его чистоту, ни малейшей двусмысленности, прозрачность кристалла. Страсть такая же естественная и неизбежная, как закон тяготения. Две души, два мира, орбиты которых сплелись вокруг солнца, как сплетаются нити в руках вязальщика сети. Два одиночества, которые сливают, чтобы найти единый ритм и вместе дышать. Одиночество того, кому все непонятно в человеческом стаде, кто заблудился в лесу, полном обезьян и тигров, кто зовет на помощь. Одиночество того, кто понимает все, понимает слишком много, он ничем не дорожит, ничем не скован, и то, что его жизнь нужна хотя бы одному единственному человеку, по его мнению, искупает ее. Спасая другого, он спасается сам. Но почему же они не искали пристанище в объятиях той, кого дала нам природа, чтобы излить на нее жгучую волну наших желаний и скорбей? Или слить их с ее желаниями и скорбями в объятия женщины? Это их тайна. Она-то поняла ее лишь отчасти. У Франции это происходит от застенчивости, робости. У Жермена, быть может, раннее разочарование, затаенная обида. Это чувство должно быть не редкостью его товарищей в окопах. У обоих могучий инстинкт, верный или ложный, но предупреждающий, что женщина — это другой, чуждый мир. Жермен чувствует к Анетте привязанность и уважение, он доверяется ей, но Анетта не строит себе иллюзий на этот счет. Он доверяет ей, потому что она единственный человек, к помощи которого он может прибегнуть. Он уверен в ее искреннем желании помочь ему, но у него нет уверенности, что она понимает его.